Воскресенье. Глава 31. Иногда, когда просыпаешься, сразу понимаешь, произошло что-то нехорошее. У меня самого не раз возникало такое чувство, особенно на первых порах, когда я решил целиком и полностью посвятить себя ремеслу писателя. Я поднимался с твердой уверенностью, что опоздал на работу, и лишь потом вспоминал, что отныне сам могу распоряжаться своим временем, если хочется поспать подольше. Это явственное ощущение беды бывает таким сильным, что в те несколько минут, пока ты еще не осознал, какой сегодня день и каковы твои планы, любая мелочь может повергнуть тебя в настоящую панику. Проснувшись в постели Линды Вильберг, я моментально ощутил: случилось нечто такое, чего быть не должно. Надо сказать, что спал я крепко, как убитый, но это не удивительно, ведь за последние пару дней я почти не сомкнул глаз. Да и физическое напряжение, сопутствовавшее событиям сегодняшней бурной ночи, давало о себе знать. Во всяком случае, все тело ныло. Мы занимались сексом, как дикие звери, по всему дому и во всех мыслимых и немыслимых позах. Хоть страсть и била во мне через край, все же некоторое время, казалось, долгие часы, мне удавалось как-то сдерживаться. И лишь когда мы, наконец, оказались в кровати, я целиком и полностью отдал себя во власть необузданных фантазий Линды и позволил ей довести нас обоих до оргазма. Вероятно, сразу же после этого я и уснул. По крайней мере, больше я ничего не помню. Тем не менее, вовсе не физическая усталость и не непривычная обстановка лежали в основе возникшего у меня странного чувства. Нет, причиной здесь было нечто иное. Однако, что именно, я понять не мог. Я осмотрелся по сторонам. Спальня была выдержана в белых тонах, и сейчас, в тусклых отблесках света, проникающих сюда сквозь упершееся в мрачное небо мансардные окна, выглядела довольно унылой и холодной. Линды рядом со мной не было. В воздухе пахло сексом и потом, как после какой-то пьяной оргии. С кровати мне была видна открытая дверь, за которой начиналась галерея с лестницей, ведущей на первый этаж. На какое-то мгновение в моем сознании всплыли картины того, как мы, поднимаясь сюда, совокуплялись, меняя позы чуть ли не на каждой ступеньке. Я тряхнул головой и моментально пожалел об этом. В затылке разом вспыхнула резкая боль, как будто по нему ударили кузнечным молотом. В горле у меня пересохло. Из живота то и дело доносилось громкое урчание. Медленно и осторожно я приподнялся и сел. Когда я сделал попытку встать, ноги мои задрожали, и мне пришлось выждать несколько секунд, пока головокружение пройдет. С превеликим трудом я доковылял до двери и вышел на лестницу. По всей ее длине на стене были развешаны маленькие литографии. Придерживаясь за перила, я побрел вниз. Было видно, что литографии соединены общим сюжетом. Однако каким именно, я понял, лишь добравшись до последних ступенек. Это были сцены из божественной комедии. Открытие заставило меня усмехнуться. Затем я повернул голову. Представшее моим глазам зрелище заставило меня с криком отпрянуть назад. На балясинах галереи в веревочной петле, затянутой на шее, висела Линда Вильберг. Мертвые глаза Линды были широко распахнуты от ужаса, как будто перед смертью они созерцали нечто невероятное, дикое и страшное. От самой шеи все ее стройное белое тело было измазано запекшейся кровью. Вероятно, ее струйки стекали между грудей Линды и достигали самого низа живота, который представлял собой пугающее зрелище. Одну сплошную рану, ибо ей был силой заткнут какой-то крупный предмет во влагалище. Приглядевшись, я увидел, что это книга. Я отвел взгляд и уставился в белую стену. Меня трясло. Пришлось даже присесть на ступеньку лестницы, чтобы не упасть. Сделав несколько глубоких вдохов и выдохов, я попытался снова взять себя в руки. Спустя пару минут я медленно и осторожно повернул голову. Обнаженное тело повешенной Линды Вильберг никуда не исчезло. Под ним расплывалась большая лужа крови, кровь была темной, почти черной, блестящей, маслянистой и напоминала нефть. Рядом валялся опрокинутый стул. Вокруг тела на полу были видны отпечатки ног, целая масса кровавых следов, как будто кто-то исполнял под телом повешенной какой-то замысловатый танец. Сердце у меня в груди готово было выпрыгнуть наружу, к горлу подкатила тошнота. Я согнулся в три погибели, встал на четвереньки, и меня стошнило прямо на полу самой лестницы. Рвотные позывы следовали один за другим с такой силой, будто это были удары в живот, и продолжались даже после того, как желудок мой опустел. На смену рвоте пришли икота и рыдания. Горло у меня перехватило, я с трудом дышал, при этом громко всхлипывая, как ребенок. Все так же на четвереньках я добрался до лужи крови и, встав на колени, посмотрел на труп Линды. Даже не прикасаясь к ней, я понял, что она уже остыла. Цвет кожи и застывшая поза говорили о том, что горячее тело, столь щедро дарившее мне наслаждение сегодняшней ночью, теперь представляет собой лишь кусок мертвого мяса. Ноги Линды находились примерно в полуметре от пола. Я все же протянул руку и взялся за одну из них. Она была такой ледяной, что я едва не отпрянул, однако сумел сдержаться. Ногти на ноге были покрыты темно-лиловым лаком. Вчера я этой детали не заметил. Теперь же она была совершенно неважна. Отпустив ногу Линды, я поднялся. Лицо мое оказалось как раз на уровне изуродованного низа ее живота, и мне пришлось несколько раз судорожно сглотнуть слюну, чтобы меня не стошнило. Засунутая во влагалище книга была свернута в тугую трубку и вся пропиталась кровью. Наружу торчала лишь одна страница, казавшаяся неестественно белой по сравнению с запекшейся кровью и рваными ранами. Живот и грудь трупа были испачканы потеками крови. Подняв глаза, я проследил, откуда они взялись. Синий нейлоновый шнур на шее Линды, казалось, впивался прямо в мясо. Кое-где на складке кожи виднелись мелкие порезы. Некоторые из них были весьма глубокими. Они затрагивали вены, из которых, по всей видимости, и вытекла вся эта кровь. Рот несчастный был забит скомканной бумагой, очевидно, страницами той самой книги. В моей медийной шлюхе убийца сажает свою жертву на стул и насилует ее с помощью книги, после чего заставляет влезть на сиденье ногами, а сам в это время натягивает веревку, которая захлестывает ее шею так, что женщине, чтобы не задохнуться, приходится стоять на цыпочках. Затем он разрезает ей мелкие вены на шее, из-за чего постепенно наступает кровопотеря. Жертва все больше слабеет и в конце концов уже не может стоять, выпрямившись. В тот момент, когда она, обессилев, перестает бороться за жизнь, извращенец перерезает ей шейную артерию и поворачивает из стороны в сторону безвольное тело, кровь из которого брызжет на стены. В смертельных конвульсиях обескровленная жертва сама опрокидывает из-под себя стул. Почему-то только теперь я заметил, что, поднявшись с постели, так и не успел одеться. Меня вдруг начала бить крупная дрожь. Я действительно замерз. Однако не в меньшей степени виной тому было испытанное мной потрясение. Да. В своем романе я скрупулезно описал всю эту жуткую сцену, однако и представить себе не мог, как может быть страшно пережить весь этот ужас наяву. Единственное, чем реальная картина преступления отличалась от описанной мной, было отсутствие брызг крови на стенах. Однако и без этой детали все выглядело кошмарно. Все остальное совпадало до мелочей. И мне бы даже не понадобилось поворачивать тело Линды Вильберг, чтобы констатировать, что ее руки стянуты серым скотчем. Однако я все же сделал это и убедился в собственной правоте. Когда я отпустил труп, он медленно развернулся, и лицо мое снова оказалось на уровне живота повешенной. Осторожно взявшись за свернутую в трубку книгу большим и указательным пальцами, я дернул ее на себя, силясь вытащить, однако книга не поддалась. Тело лишь качнулось прямо на меня. Я поспешно разжал пальцы и, испуганно отшатнувшись в сторону, вытер их прямо о грудь. Сделав глубокий вздох, я снова шагнул вперед. Преодолевая подступивший к горлу приступ тошноты, я снова схватился за книгу, но на этот раз другой рукой придержал труп за бедро. Затем я резко дернул вниз и, наконец, высвободил таки книгу, однако она была такой скользкой, что я не сумел ее удержать, и она упала на пол прямо в кровавую лужу. Кровь, которую до этого сдерживала книга, хлынула из тела Линды с новой силой и залила не только пол. Все мои ноги теперь были в алых брызгах. Поспешив отпустить труп, я встал на четвереньки и склонился над книгой. Титульный лист был залит кровью. Чтобы прочесть заглавие, мне пришлось стереть ее ладонью. Как я и подозревал, это был экземпляр медийной шлюхи. Раскрыв его, я увидел, что на ней стоит мой собственноручный автограф. То есть это был тот самый томик, который я недавно видел в гостинице «Бунг-Ин». Я громко выругался. Кто знает, останься я тогда в номере или хотя бы прихвати книжку с собой. Глядишь, мне и удалось бы предотвратить весь этот кошмар. Да, если бы я тогда сделал хоть что-нибудь... Я был весь вымазан кровью. Тело едва меня слушалось. Тем не менее, мне удалось дотащиться до белоснежного дивана. Свернувшись калачиком, я прикорнул в уголке. Всего лишь несколько часов назад на этом самом диване мы занимались с Линдой любовью. А, кстати, сколько же на самом деле прошло времени? Я окинул взглядом гостиную в поисках часов, однако так нигде их и не нашел. За окном было светло. Однако серое небо не давало понять, какое сейчас время дня. Сколько же я проспал! Я ясно сознавал, что на этот раз выбора у меня нет. Необходимо немедленно связаться с полицией. Тем не менее, я по-прежнему, скорчившись, по крайней мере еще с полчаса, пролежал на некогда белом, а теперь заляпанном кровью диване. Наконец я взял себя в руки и сел. На стене, у двери в прихожую, висел телефонный аппарат. Собрав все силы в кулак, я поднялся, доковылял до двери и снял трубку. Связи не было. В отчаянии я рванул трубку так, что отлетел провод. Сам аппарат я с силой швырнул об пол. Обломки пластмассы разлетелись по всей комнате. Я вышел в прихожую. Вчера мы начинали здесь свои любовные игры. Я ожидал, что моя одежда валяется кучей на полу, там, где я лихорадочно срывал ее с себя. Однако все вещи, сложенные в аккуратную стопку, лежали на стуле, стоявшем возле напольного зеркала высотой в человеческий рост. Под стулом виднелись мои ботинки. Подойдя ближе, я почувствовал, что что-то здесь не так. Мне показалось, что ботинки как-то странно поблескивают. Я взял их в руки и увидел, что они лоснятся от крови. Кровь с них натекла и под стул. Я оглянулся на гостиную, где следы на полу выписывали замысловатый танец. Поставив туфли на прежнее место, я взял со стула брюки. Развернув их, я понял, что произошло. Прежде чем сделать свое черное дело, убийца надел мои костюмы и туфли. Внезапно у меня возникло ощущение, что он все еще где-то здесь, в доме, наблюдает за мной. Мне чудилось, что я слышу, как он смеется, потешаясь над страхом, охватившим меня в тот момент, когда до меня дошло, что кровавые следы на полу гостиной Линды Вильберг оставлены моими собственными ботинками. Меня охватила ярость, выход которой я дал, бегая по дому и рыча, как охотничья собака в поисках жертвы. Мне казалось, что если бы в этот момент я кого-то нашел, то разорвал бы его в клочья. Это был порыв отчаяния, вызванный гневом и исступлением. Разумеется, окажись убийца в доме, вряд ли получилось бы с ним справиться, однако я чувствовал, что мне просто необходимо все выяснить раз и навсегда. По крайней мере, увидеть его лицо, сорвать с него эти чертовы темные очки и заглянуть в глаза, чтобы найти, наконец, ответ, кому и зачем. Понадобилось рушить мою жизнь. Так или иначе, я должен был заставить его объясниться. Однако в доме никого не было. Выбившись из сил, я снова рухнул на диван. Весь пол гостиной был покрыт отпечатками моих собственных ног, вперемешку со следами, оставленными убийцей. Картина складывалась ужасная. Следы моих босых подошв и моей обуви. Вот как полиция посмотрит на это. И это при том, что оставленных мной других улик там и так было, хоть отбавляй. В течение ночи мы щедро оставляли отпечатки пальцев и брызги ДНК по всему дому. Даже в тех местах, заглянуть в которые убийце и в голову бы не пришло. Между тем свет, проникавший в окно с улицы, стал более тусклым. И я понял, что дело идет к вечеру. Я пропустил заключительное интервью на выставке-ярмарке, и Финн наверняка оборвал телефон в моей гостинице, однако теперь это уже не имело значения. Я понимал, что мне необходимо как можно скорее выбираться отсюда. Если я не могу позвонить в полицию, то должен лично явиться в участок и заявить об убийстве. Обратиться за помощью к соседям мне как-то не пришло в голову. Мне казалось, что единственный человек, который нужен мне сейчас, это Ким Венделев. Вне всякого сомнения, инспектор меня арестует. Я осознавал, что все улики свидетельствуют против меня, и в мою пользу будет говорить только то, что я сам обратился в полицию. Кроме того, на мобильном телефоне Линды должно было остаться мое предупреждение. Это они также обязаны были учесть. «Мобильник!» Я вскочил и кинулся в прихожую. Сумочка Линды висела на крючке под ее жакетом. Я высыпал все ее содержимое прямо на пол. Косметика, чеки из магазина, ключи от машины, упаковка каких-то таблеток и бумажные салфетки. Никакого мобильного телефона. Что это означает? Преступник украл мобильный телефон и вывел из строя стационарный. С какой целью? Чтобы не дать ей позвонить и попросить о помощи, или чтобы помешать мне незамедлительно заявить об убийстве в полицию? С каждой минутой мне представлялось все более важным как можно скорее связаться с Кимом Венделевым. Мой собственный костюм был весь в крови. Я поднялся наверх и обшарил гардероб Линды. Вся ее одежда была разложена в огромном шкафу аккуратными стопками или висела на вешалках, подобранная по цветовой гамме. Внутри на дверцах шкафа были большие зеркала, и, увидев в них свое отражение, я на мгновение замер. Волосы мои стояли дыбом, глаза были красными от слез, тело и ноги заляпаны кровью. Вид был ужасным, однако чувствовал я себя еще хуже. В шкафу не нашлось ничего подходящего, кроме одной единственной белой рубашки. Прихватив ее, я отправился в ванну. Здесь я, как мог, смыл с себя кровь и надел рубаху. Затем я спустился в прихожую и натянул пропитанные кровью брюки, носки и ботинки. Подняв ключи от машины с пола, где они оказались после моего осмотра сумочки Линды, я в заключительный раз посмотрел на свисающее с балюстрады тело. К горлу снова подкатил ком. Решительно взявшись за ручку, я распахнул входную дверь. У моих ног раздался какой-то глухой стук. К двери, с наружной стороны, был прислонен какой-то предмет, который упал, стоило мне ее открыть. Оказалось, что это книга.